Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Добрый день. Это Дылевич вас беспокоит. С днем медработника хочу вас поздравить. Дылевич, Руслан. Как? Руслан Дылевич, из Белоруссии, который. Привет, Руслан. Ты где сейчас находишься? Ой, да я у себя-то в Белоруссию картошку копаю. Ну, это дело тоже полезное, и, так сказать, и для здоровья, и для экономики. Ну, конечно, да. Как у тебя сейчас давление и сахар? Ой, да, я что-то еще больше жрать стал, я вообще раскабанел, как боров 300-килограммный. Ну, ты что, браток, не можешь, так сказать, себя ограничить в этом? Да у меня любимая, у нее кличка Внучка была, я вам рассказывал, вот, она от меня ушла. Вот, и я сейчас вообще за собой не слежу, что-то в депрессию вогнался. Ну, во-первых, тебе не нужно упадать в депрессию. Это как-то надо сосредоточиться на своем здоровье. И бабка долго, ты бабу всегда найдешь. Главное, чтобы хуй стоял и деньги были, понял? Так вот у меня не стоит уже, вот уже еле-еле так вот. Вот это хуёво. Ну да, вот ты... Обратись к врачам. Да вот уже сейчас встал на очередь, да. Но у нас в Белоруссии просто очередь к врачу месяц, вот пока я дождусь. Вот даже не знаю, доживу или нет что-то. Я сейчас только и жру, и жру. Я от тебя такого пессимизма не ожидал. Ты чего-то давай-ка вот взбодрись мелом. Значит, принимай препараты, которые тебе дают. Лучше Амарил. Он 1-2 раза в день. Так, и жрать перестань много. Да вот я по 2 килограмма шашлыка вот в день. Минимум 3,5 километра в день пешком ходить. Ой, да я не могу, у меня что-то задница вот прям вот устает и все, и болит там мышцы прям. Старина, это не отговорка. Нет. Это признание собственной слабости. Это прояви характер. Я вот тоже... то мне уже вот друзья смеются, говорят, ты типа либо ориентацию поменял, ты вот как педик стал выглядеть, вот что это такое, вот прям. Ну это никуда не годится, дружище. Ну а вы как себя чувствуете? Я себя чувствую, ну, среднее, так между хорошо и отлично. А еще вот у меня пранкеры тут всякие звонят, вот это тоже, ну, мой номер вычислили, доканывают, вот, что виделся. Меня, да, вот звонят тут вот, постоянно, вот. Я даже не знаю, что с ними делать. Не знаю, я как-то стесняюсь при маме так вот ругаться. Ну, давай, будь здоров, мне кажется. Но вы себя как, вот хорошо чувствуете вообще? Ну, кому, я честно, нихуево. А, ну вот я очень рад за вас. Ну, пойду еще вот порцию шашлычка наверну тогда вот за ваше здоровье. Спасибо, голубчик. До свидания, Святослав Викторович. Давай, займись своим здоровьем. Ну, я постараюсь, да. Да, я постараюсь. Угу. До свидания. Водочки выпьем с вами на Новый год еще, да? Залупчика выпьем. Ты записала?